На следующий день за 2 часа до назначенного срока Стинов вошел в корпус, расположенный напротив комендатуры. В секторе, как и в обычные дни, трудились ремонтники. На улицах их было, пожалуй, даже больше, чем всегда. Зная о предстоящем визите Бермера, каждый надеялся попасть ему на глаза, чтобы продемонстрировать руководителю отдела свое старание и рвение в выполнении порученной работы. Прежде чем пройти в комнату, намеченную в качестве исходной позиции для стрельбы, Стинов внимательно осмотрел ведущий к ней коридор и лестницу. Вчера, покидая свое укрытие, он оставил на пути к нему несколько неприметных для постороннего взгляда отметок. Судя по тому, что все отметки были на месте, после Стинова в здание никто не заходил. Пригнувшись, Стинов вошел в комнату и, опустившись на пол, подполз к отверстию в стене. У центрального подъезда бывшей комендатуры наблюдалось оживление. То и дело хлопали двери, впуская и выпуская людей, спешивших куда-то с озабоченными лицами. Четверо работников сгружали состоявшего возле крыльца электрокара высокую прямоугольную станину с уже установленными на ней электронными блоками. Каждый раз, когда станина ударялась о борт машины, рабочие отчаянно ругались друг на друга и на неподъемный груз. Наконец им удалось поставить станину на мостовую. Втащив по наклонному пандусу, они закатили ее в открытые двери. Стинов отодвинулся в сторону от отверстия и сел в углу, вытянув ноги. Вытащив из кармана чехол с арбалетом, он достал из него оружие. Несколько быстрых легких движений, и в руках у него уже был собранный готовый к бою арбалет. Внимательно осмотрев каждую деталь и проверив, надежно ли установлены крепежные муфты, Стинов вставил в арбалет обойму и положил готовое к бою оружие на пол рядом с правой рукой. Прикрыв глаза, Стинов сосредоточился на предстоящей операции. Мысленно он уже в который раз поймал в перекрестие прицела грузную фигуру Бермера, отвел арбалет чуть в сторону и плавно нажал на спусковой крючок. Затем отложил оружие в сторону, поднялся на ноги, быстро пробежал намеченным путем и, перейдя улицу, вошел в подъезд жилого корпуса, в котором находилось его временное жилище. Все вышло четко, без осечек. Стинов посмотрел на часы. До назначенного времени оставалось чуть больше часа. Он достал из кармана электронную записную книжку и вставил в нее чип с записью романа, который он вчера выбрал из библиотечного фонда. Автор был ему неизвестен, но соблазнило Стинова то, что в списке наиболее часто запрашиваемых книг это стояло на первом месте. К тому же книга была большой по объему, и Стинов рассчитывал, что ее хватит на то время, что придется отсиживаться на конспиративной квартире. Чтобы скоротать время, Стинов решил просмотреть аннотацию книги. По узкой ячейке светового табло поползла строка. Стинов следил за ней взглядом, но уяснить смысл прочитанного ему не удавалось. С улицы доносились тихие, приглушенные звукоизоляцией стен голоса, но все внимание Стинова было сосредоточено на тишине, царившей за дверью комнаты. Если бы он услышал хотя бы один подозрительный звук, то ни секунды не мешкая засунул арбалет под обломки терминала и покинул свой пост, чтобы больше никогда сюда не возвращаться. Подсознательно он даже хотел, чтобы именно так и произошло, ведь мог же случайно зайти в здание кто-нибудь из ремонтников. В этом случае, как казалось Стинову, он не только имел бы право, но даже был бы обязан прервать операцию и покинуть опасную зону. Выключив записную книжку, Стинов усмехнулся и спрятал ее в карман. Видно, никогда не получится из него профессионального террориста, способного хладнокровно читать томик стихов любимого поэта за минуту до выстрела. Он снова взял в руки арбалет и еще раз тщательнейшим образом проверил все его детали и узлы. Оставшийся час он провел, сидя неподвижно в углу, и тупо глядя в покоробленную, покрытую грязными разводами стену перед собой. Чем ближе становился назначенный час, тем сильнее мучились Тинова сомнения. Ему начинало казаться, что он пропустил что-то очень важное в словах, сказанных Шалиевым, когда тот рассказывал ему о планируемой операции, или же в интонациях, с которыми эти слова были произнесены. Беспокойство и чувство неотвратимой угрозы нарастали с каждой минутой, падающей в бездонную пропасть безнадежно упущенного времени. Стинову казалось, что стоит еще немного, самую малость сосредоточиться, и он поймет допущенный Шалиевым просчет. И что самое главное, станет ясно, случайным или умышленным он был. И каждый раз, когда ответ снова ускользал, теряясь среди нагроможденных фраз, событий и образов, Стинов морщился, словно от внезапной зубной боли. Все мысли, предчувствия и сомнения исчезли в тот момент, когда с улицы послышался шум мотора приближающегося электромобиля. Стинов посмотрел на часы. Бермер прибыл в точно в указанное Шалиевым время. Игорь лег на пол и подполз к смотровой щели. Полностью закрытый четырехколесный электромобиль остановился возле центрального подъезда бывшей комендатуры. У дверей уже стояло человек 20 встречающих, среди которых Стинов узнал и Шалиева. Игорь поискал взглядом Стояновича, но того видно не было. Обращенная к зданию комендатуры дверца электромобиля открылась, и из нее вылез высокий светловолосый парень, одетый в строгий темно-синий костюм. Быстро осмотревшись по сторонам, он сделал шаг в сторону. Следом за ним из машины вышел Герхард Бермер. Выглядел он значительно старше, чем когда его показывали в выпусках новостей. Плечи его были низко опущены, как у безмерно уставшего человека. Левую руку, согнутую в локте, он старательно прижимал к боку, но все же было заметно, что кисть ее непроизвольно подрагивает.